Глава 27. Дворянская война пришла в Тверь, и некому было отдернуть владеющих. Старые конфликты вспыхнули вновь. Соседи, копившие злобу годами, получили прекрасный повод выместить ее друг на друга. Под эту войну можно было списать многое и занять пару объектов конкурентов. Горели дома, магазины, бары и поместья дворян, и, как нередко бывает, под удары владеющих и пули дружин попадали простые люди. Полиция с жандармами пытались остудить горячие головы дворян или оцепить районы столкновений, чтобы не допустить больших потерь среди гражданского населения. Но выходило у слуг императора не очень хорошо. Клан Кашинских ранее мог одним словом остановить резню, но, лишившись сильнейших дружинников, главенствующий род стал равным по мощи другим родам в клане. Единственное, что могло объединить дворян и удержать вдову главы клана у власти, это ненависть ко мне. Квартал боярского рода Холмских горел островами машин и боевой техники. Трупы вражеских дружинников и моих казаков во множестве лежали на земле. Громкие выстрелы пулеметов, удары стихий и грохот столкновения воинов в доспехах разносились по всей округе. Единственное радует, что недвижимость рядом с кварталом точно подешевеет на фоне бесконечных нападений. Мои воины держали оборону и даже иногда контратаковали противника. Вдалеке виднелся алый доспех деда и немногочисленные дружинники, облаченные в новые покупки Воронова. Дружинники прикрывали Кобылина и Татьяну, отправляющих во врагов стихийные удары, и спину Борисова, ловко разящего саблей врагов. Дворянские дети с опасением смотрели на все новые машины постоянно прибывающих врагов и вздыхали над моим новым пополнением. 9 ратников из полного бара людей — это все, кто согласился присоединиться к моей дружине в тяжелое время. По делам будет и награда, если выживут. Облизнувшись, Гром вылез из машины и оскалил клыки в сторону врагов. Вот ненасытное существо, постоянно жаждет энергии. Восполнив энергию из камня силы, я раздал еще пару камней боярским детям, а все остальное выложил рядом с Громом. Чего теперь хранить? Пес посмотрел на меня полными счастья глазами, но не трогал камни без разрешения. Можно. Рычание и хруст камней силы болью раздавались в моих ушах. «Иван, Михаил, готовы? Шансов выжить не так много». «Мертвые сраму не имут, боярич», — резко произнес Иван. «И все же шансы есть?» — с улыбкой спросил Михаил. К кварталу подъезжали все новые машины дворян, успевших кусить крови и набрать достойных трофеев. Врагов становилось все больше, надо начинать уменьшать количество противников. Наконец, несколько владеющих отделились от основной группы атакующих. Пора. «Конечно, Михаил. Сейчас мы покажем врагам, как воюет боярский род Холмских. Вперед!» Заряженный под завязку стихии земли, пес прыгнул в самую гущу сражения. Главное, чтобы выжил, я успел уже привыкнуть к его наглой морде. Удар по земле с руной усиления создал неслабое землетрясение, ломая асфальт и опрокидывая на землю врагов. Иван с Михаилом резко сорвались с места, чтобы успеть добить опрокинутых на землю врагов. Замелькали сабли, разрубая не успевших прийти в себя владеющих. Каменные колья добавили радости врагу и создали новые скульптуры рядом с моим кварталом. По двое раненых, насаженных на колья, к нам приблизилась очередная группа противников. Какие люди! Сама Кашинская пожаловала со своим отпрыском, да еще в окружении свиты. «Тебе конец, Холмский, я уничтожу тебя и все, что тебе дорого», — скривило красивое лицо вдова Кашинская. «Сейчас спустим с небес на землю королеву города». Хлопов успел рассказать очень много интересного, прежде чем покинул этот мир. «Какой, оказывается, затейник твой, сыночек? Столь презренного существа я прежде никогда не видел. Да и вы, Диана Григорьевна, умеете удивлять. Зачать ребенка не от мужа и скрывать целых 20 лет». «Для этого надо иметь особый талант к лицедейству. Похоже, клан Кашинских не имеет наследников». «Арр! Убейте его! Уничтожьте этого щенка!» — кричала женщина. Град камней срубил щиты и покалечил дружинников Кашинских. Нападать ратниками и гриднями на кудесника — форменное самоубийство. Кудесник свиты вдовы был занят Громом и боярскими детьми, которые успешно действовали вместе. В последний момент охрана Кашинских успела закрыть щитами вдову, а вот сын остался беспомощен. Наркоман смотрел на меня испуганными глазами, лежа на земле. «Пора тебе покинуть этот мир. Марать саблю холмских таким ничтожеством не стоит. Купленный на рынке нож снова пойдет в дело». «Лебедев, где ты? Убейте это отродье!» — истерично кричала женщина. Рухнули планы Кашинской на власть в клане. Теперь она никто. Но своим поступком я серьезно испортил настроение дворянам клана. Длинная молния прошила мой щит и впилась в ногу. Адская боль по всему телу. Стихия земли как могла боролась с повреждением, нанесенным молнией, подстегивая регенерацию организма. Враги приближались все ближе, а все мои воины сражаются с превосходящими силами противника. Огненная буря вспышкой ослепила глаза, вмиг уничтожая вражеский отряд. Местные маги тоже знают такое заклинание. Стоит позже поговорить с огневиками. Главная помощь сейчас точно не помешает. Холмский, видео и данные на Кашинских, где они? Седой кудесник со шрамом внушал уважение. С собой, конечно. Я вам их отдам, но только позже. После битвы они ваши, даю слово. Седой лишь понимающе ухмыльнулся. Ну да, куда мне деваться? Приходится идти на любые ухищрения, чтобы спасти остатки дружины. Два сильных кудесника резко сменили расстановку сил на поле боя и придали жизнестойкости моим воинам. В пожар битвы подкидывали все новые и новые дрова. Вот и дружина Борозденных вступила в бой с яростью берсерков. Побитые доспехи дружинников союзного рода зияли пробоинами от ударов, но это лишь придавало им больше воинственности. Дед в пробитых и покореженных доспехах злобно смотрел на мир одним глазом. Много сильных владеющих сегодня пали от его руки. Взяв одной рукой вражеского гридня, он утащил его за угол здания подальше от лишних глаз. Интересно, регенерация вампиров работает в этом мире или нет? Выполнять волю Кашинской и убить меня вызвался мой старый знакомый Бакеев. Он не пытался использовать дистанционные атаки, а сразу принял боевую форму и на воздушных ступенях легко перебрался через искореженное стихией земли поле битвы. Вновь два клинка схлестнулись, выясняя, чья сила могущественнее. «Холмский, тебе не победить! Придут новые дружины дворян и уничтожат тебя!» — кричал Бакеев. Обманные атаки и удары, принятые на доспехи, порывы ветра и провалы в земле. Стихии тоже пытались выяснить, кто сильнее. «Возможно, но тебе стоит больше беспокоиться о своей жизни». Сабля вошла по самую гарду кудеснику в грудь, а руны на клинке вспыхнули зеленым пламенем. Бакеев с удивлением опустил глаза на клинок в своей груди и свалился на колени. Огромный поток энергии обрушился на меня, восстанавливая тело и восполняя пустые резервы, а крепкий глоток некроэнергии... Рев приближающихся машин отвлек меня от растягивания удовольствия и прервал на мгновение битву. Откуда у дворян столько боевой техники? «Слово и дело, государева. Если не прекратите, через час в город войдут дружины императорского клана. И тогда молить о пощаде будет бессмысленно», — вышел из машины Карпов в окружении воинов императора. Увидеть бойцов императора здесь точно никто не ожидал. Дворяне чересчур разошлись и убили слишком много простых людей, как будто бывает по-другому. Как ярилась Кашинская от слов Карпова. Жаль, так и не получилось добраться до нее. Ничего. Недолго ей осталось держать власть. Как только видео попадет к генералу Головину, клан Кашинских перестанет существовать. Но для меня все это не важно. Медленно темный огонь средоточия некроманта разгорался в груди, показывая всю бренность бытия смертных. Русоволосый мужчина с окладистой бородой сидел на каменном полу пещеры, закрыв глаза и широко расставив руки. Источник силы мерцал ярким светом, щедро предоставляя своему хозяину океан доступной энергии. Каких только историй и мифов люди не придумали об удивительных свойствах источников. Будто бы, пробыв одну ночь рядом с ним, обычный человек может превратиться в ратника, а владеющий может повысить свой ранг. Все было не так просто. Источники силы изменили привычный мир. Сильный стал слабым, а слабый обрел неожиданное могущество. Знатным фамилиям пришлось привыкать жить в новом мире или уйти на свалку истории. Многие правители изначально не имели доступа к силе. Приходилось договариваться, плести интриги, усиливать свои земли пришлыми одаренными. Именно тогда жили великие люди. Ранги, сила, положение в обществе – разве это главное? Многие думают, что да. «Господин, прошу простить, что отрываю вас, но у нас появилась небольшая проблема», – склонился старый воин. Глаза мужчины, затянутые стихией земли, не сразу вернули себе обычный вид. «Говори, Петр. Помните, мы взяли в управление несколько лет назад земли в Твери. Объявился хозяин и хочет заплатить залог по договору». Сила в помещении придавила вошедшего воина к земле. Сердце старого дружинника пропустило несколько ударов и снова забилось. «Как вы допустили это?» Родная стихия пронизывала мужчину, готовая по одному его желанию убить любого в пещере. Никто не думал, что в этом захолустье кто-то готов выложить 500 тысяч рублей, а с наследником должны были разобраться, — быстро заговорил воин. «Реши эту проблему, Петр». «Господин, любой суд отберет земли, если вы, конечно, не вмешаетесь лично. 10 тысяч десятин земли — это мелочь для вас. Мы купим в 3 раза больше отличной земли на юге империи за полученную сумму от залога». Кровь побежала из носа и ушей воина, заставив упасть на колени от невыносимой боли. «Не тебе это решать, Петр. Уничтожь помеху. Сотри этот чертов город с лица земли, но не смей отдавать эти земли». Слишком многое стал позволять себе старый дружинник. Надо вновь напомнить слугам, как следует выполнять приказы. Ничто не должно помешать его плану. Еще жалких 1/2, и все будет готово к возвышению.